Троицы начался луговой покос. С самого утра зацвело займище праздничными бабьими юбками, ярким шитвом завесок, красками платков. Выходили на покос всем хутором сразу. Косцы и гребельщицы одевались, будто на годовой праздник. Так повелось истори. От дона до дальних ольховых зарослей шевелился и вздыхал под косами опустошаемый луг. Мелеховы припозднились, выехали на покос, когда уже на лугу была чуть не половина хутора. Позади на арбе сидела Аксинья, закутавшая от солнца платком все лицо. Из узкой оставленной для глаз щели она смотрела на сидевшего против нее Григория равнодушно и строго. Дарья, тоже укутанная и принаряженная, свесив между ребер арбы ноги, кормила длинный в прожилках грудью засыпавшего на руках ребенка. Дуняшка подпрыгивала на грядушки, счастливыми глазами разглядывая луг и встречавшихся по дороге людей. Лицо ее, веселое, тронутое загаром и у переносицы веснушками, словно говорило: «Мне весело и хорошо от того, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош, от того, что на душе вот такой же синий покой и чистота. Мне радостно, и больше я ничего не хочу». Пантелей Прокофьевич, натягивая на ладонь рука в бязевой рубахе, вытирал набегавший из-под козырька пот. Согнутая спина его, плотно облитая рубахой, темнело мокрыми пятнами. Солнце насквозь пронизывало седой каракуль туч, опускало на далекие серебряные обдонские горы, степь, займищий хутор, веер дымчатых преломленных лучей. День перекипал в зной. Обдерганные ветром тучки ползли вяло, не обгоняя тянувшихся по дороге быков Пантелей Прокофьевич. Сам он тяжело поднимал кнут, помахивал им, словно в нерешительности, ударить по острым бычьим кострецам или нет. Быки, видно, понимая это, не прибавляли шагу. Также медленно, ощупью переставляли клешнятые ноги, мотали хвостами. Луг, скошенный возле хуторских гумен, светлел бледно-зелеными пятнами. Там, где еще не сняли травы, ветерок шершавил зеленый с глинцевитой чернью травяной шелк. «Вот наша делянка!» — Пантелей Прокофьевич махнул кнутом. «От лесу будем зачинать?» — спросил Григорий. «Можно и с этого краю. Тут я глаголь вырубил лопатой». Григорий отпряг занудившихся быков. Старик, посверкивая серьгой, пошел искать отметину. «Бери косы!» — вскоре крикнул он, махая рукой. Григорий шел, полузакрыв глаза, стелил косой травье. Впереди рассыпанной радугой цвели бабьи завески, но он искал глазами одну, белую, с прошитой каймой. Аксинья неотступно была в его мыслях. Полузакрыв глаза, мысленно целовал ее, говорил ей откуда-то набредавшие на язык горячие ласковые слова. Потом отбрасывал это, шагал под счет. Раз, два, три. Память подсовывала отрезки воспоминаний. Сидели под мокрой копной. В яндове свиристела турчелка. Месяц над займищем. Из куста в лужину редкие капли. Вот так же. Раз, два, три. Хорошо. Ах, хорошо-то.